слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу шанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла «Гавары праўду» Павел Вінаградаў чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Міжнародны катынскі мотапрабег прыбыў на тэрыторыю Беларусі. Байкеры з Польшчы, Нямеччыны і іншых краін наведалі радзіму Адама Міцкевіча ў Завосці Навагарадскага раёну, маёнтак Івана Груцкага ў Банданаве Валужынскага раёну, магілы польскіх салдат 1920 году ў горадні. Сёння яны ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў мемарыяле Курапаты пад Менскам. З байкерамі сустракаўся Валер Каліноўскі. Перад Курапатамі ДАІ прымусіла польскіх байкераў спыніцца на 20 хвілін. На сустрач ім па кальцавой дарозе ехаў картэж Аляксандра Лукашэнкі. Але, як кажуць арганізатары прабегу, гэта была хіба адзіная нязручнасць за час трохдзённага падарожжа па беларускіх дарогах 70 байкераў. Пакінуўшы матацыклы на паркоўцы, з якой ДАІ папярэдне выдаліла ўсе машыны, байкеры пешай калёнай рушылі па крыжовай алеі. Стаць бэнчэ край наш ставы! Стаць бэнчэ пястов На штандары катынскага мотапрабегу разам з іншымі мясцінамі пакут польскага народу пазначаныя і Курапаты. Байкеры імкнуцца не абмінаць гэтае месца падчас усіх сваіх вандровак у Катынь. Камандор катынскага рэйду байкераў, 70-гадовы Віктар Венгжын, кажа, што ён арганізаваў 12 такіх паездак. І амаль кожны раз з наведваннем Курапатаў, куды і сёння байкеры прынеслі вянкі і свечкі, да сімвалічнай магілы польскіх ахвяр і да галоўнага мемарыялу. Віктар Венгжын. Гэта вельмі важнае месца, такое як Катынь, як Пяціхаткі ў Харкаве, як Быкоўня ў Кіеве, як Медныя. Тут, напэўна, ляжаць польскія афіцэры, некалькі тысяч польскіх афіцэраў. Польскі консул у Менску Томаш Янік заявіў, што Курапаты адносяцца да месцаў польскай нацыянальнай памяці. Тут ляжыць, паводле некаторых звестак, каля 200 тысяч людскіх парэштак. Сярод іх некалькі тысяч ахвяраў з так званага беларускага спісу Катыні, які яшчэ не адкрыты і дагэтуль застаецца ў пошуку. Польскія байкеры звярнулі ўвагу на акты вандалізму, якія адбываюцца ў Курапатах, на тое, што мемарыял падзелены на двое кальцавой дарогай, а таксама, што дагэтуль няма дзяржаўнага ўшанавання ахвяраў, а толькі створаны народны мемарыял. Некаторыя з удзельнікаў прабегу збіралі ў Курапатах зямлю, каб насыпаць яе ў мемарыялах на тэрыторыі Польшчы. Я прывёз сюды зямлю з поля Варшаўскай літвы 1920 году, а зямлю курапатскую мяне папрасілі прывезці да мемарыялу ў маім горадзе Радзіміне. Польскія байкеры ў пятніцу наведалі таксама мемарыялы Хатынь і Леніна. У суботу яны збіраюцца ехаць у Смаленск на месца аварыі самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і ў Катыньскі мемарыял. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Слухачы свабоды таксама дзеляцца сваімі ўспамінамі аб сталінскіх часах. Салігорск Андрей. Хачу прывесці прыклад 50-53 года па поводу выбараў. Яшчэ пры жызні Сталіна у бывшым Старобінскім раёне вёска Мяцявіці произошел вот такий интересный случай, когда я познакомился с бело-красно-белым флагом. В день выборов у вёсцы Мяцявіч один из громадян уял выставил на своем пляцу на участку на длинном шесту метров 4-5 бело-красно-белый флаг. Мы, мальчуки, все позбегаліся туда, и люди. Так вот, прикиньте, 53-й год, шить Сталина, и человек отважился на этот крок. Сегодня, третье тысячелетие, вы боитесь бойкотовать. Из-за какого-то проходимца он запугал всю Украину. Тогда был Советский Союз, а теперь наша родная белорусская земля. Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. У суде Московского района Менску чакается разгляд административной справы лидера молодевого крыла громадянской кампании «Говори правду» Паула Виноградова. 7 вересня, каля подъезда своего дома, так само затриманы и доставлены у пасторунок активист Александр Арцибашев. Подчас пиратрусу у вечера 6 вересня милиция конфисковала у Менским офисе «Говори правду» тысячи особников друкованной продукции. Рассказывая Олесь Дашинский. Паула Виноградова затрымалі раніцай на кватэры пасля пиратрусу, учыненага супрацоўнікамі міліцыі ў менскім офісе «Гавары праўду». Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве, як яго на паплечніка Ягора Віняцкага, якога 5 верасня першамайскі суд арыштаваў на 7 сутак. Абодва актывісты бяруць удзел у арганізацыі актыўнага байкоту ў 101-й акрузе ў Менску. Жонка Паула Виноградова Светлана распавяла, як затрымлівалі Паула. Пришли домой, три сотрудника милиции забрали его с собой. Конечно, он находится под надзором, он должен открыть им дверь. После пиратрусу у офиса «Говори правду», учиненного сотрудниками милиции, фактично не засталося агитационной передвыборчей продукции, означает координатор выборчего штаба «Говори правду» Андрей Дмитриев. Сотрудники милиции описали так само у офиса маемость, от креслов до компьютеров и принтеров. Это же такие тиски, которые складываются из нескольких кроков. Я думаю, что я еще не скончена, потому что позавчера был арештованный активист молодого крыла Виняцкий. И при обшуку его в хате было конфисковано около 20 тысяч громадянской домовы. Я учора был в обшук, конфисковали около 45 тысяч газет, около 20 тысяч громадянской домовы и иншие улетки. Так само перед выборчей улетки. И сегодня был арештованный Павел Виноградов. Я думаю, что это может пошириться и на регионы. Это просто компания тиску на «Говори правду» за то активное дело, как компания перед Актывісты «Гавары праўду» ўключыліся ў агітацыйную кампанію ад дзвярэй да дзвярэй і абышлі ўжо шмат кватэраў. Паводле Дмітрыева, гэтага не маглі не заўважыць улады. Таму яны і абрынуліся на офіс з пиратрусам, які цягнуўся амаль 4,5 гадзіны і скончыўся каля 11 вечара. Спачатку прыйшоў просто участковы міліцыянер, які сказаў, што ёсць скарга з боку суседзяў на тое, што мы не даем ім спаць. Іх было чалавек 7-8, які заходзілі ў кватэру, але таксама шмат было ў нізе. Для того, каб вывезці ўсё, што яны канфіскавалі, ім спатрэбілася 3 машыны. Для нашых актывістаў чулі, як яны казалі пра тое, што трэба гэта як мага хутчэй ўсё спаліць, што такі ёсць прыказ. Паводле Дмітрыева, друкаваная прадукцыя мела выходныя дадзеныя, таму яна канфіскаваная незаконна, і гэтыя дзеянні будуць абскарджаныя ў Генпракуратуру. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч гэтак пракаментаваў націск на «Гавары праўду». Назиралася и подчас попередних выборчих кампаний очень часто, когда такие налеты отбывались даже у друкарни, которые вырабатывали друкованную продукцию. Стараются такие вот шталту перешкоды, даже конфисковывали эти материалы друкованные, а потом отдавали уже после закончения фактически агитационной кампании. Думаю, что это связано с выборами наиперше. Это была основная мета визита сотрудников МУС. Подобно, что их турбует больше те, кто собирается отдельничать в выборах именовито до опошнего, чем те, кто собирается сниматься. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. А вось званок ад непасрэднай сведкі аблавы на актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Моя фамілія Міклашэвіч Радаслава Яновна. Вчера ко мне пришел участковый, сказал, что была заява, что у нас тут шутнят. Я живу тут одна, мне 82 года, живу одна с внуком. За ним ворвалось 4 амбала. Я говорю, а это кто? А это со мной. А с кем вы живете? Я говорю, с внуком. Они прошли к нему в комнату. Давай там устраивать шмон, как говорится. А он состоит в обществе «Говори правду». Там были листовки «Говори правду». Я говорю, покажите, кто вы. Они мне документы не показали. Потолкнули меня. Мне стало плохо. Милиционер прошел со мной в мою комнату. Вывели внука. Вечером был суд. И осудили его на 10 суток, потому что он ругался матом и оказывал сопротивление. Кому он оказывал сопротивление? Я не знаю, что за 4 амбала здоровых, сытых мужика. Это вообще какой-то кошмар. На тумбочке у меня лежали кошелек с деньгами, и тот пропал. Я вот хожу, ищу, чтобы сходить в магазин. У меня на тумбочке прихожей лежат ключи и деньги. Ко мне никто не ходит, поэтому никто не мог это утащить. То ли они их скинули, то ли с собой унесли. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Амбасадор США у АБСЕ Іен Келлі выступіў на пасяджэнні сталай рады АБСЕ ў Вене з жорсткай крытыкай адносна апошніх падзей у Беларусі. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя пагаршэннем у пытанні павагі да правоў чалавека і асноўных свабод у Беларусі, асабліва ў святле надыходзячых выбараў, сказаў ён. Мы падзяляем занепакоенасць адносна затрыманняў і арыштаў адміністратараў групу сацыяльных інтэрнэт-сетак Беларусі. Злучаныя Штаты таксама выказваюць расчараванне дыскваліфікацыі 68 кандидатов у депутаты, уключно с былым кандидатом на президента Александром Миленкевичем и іншими, кто не был допущений до выборов, призначенных на 23 вересня. США отзначают, что такие кроки белорусского ураду без потребы замацовывают самоизоляцию Украины. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Удельники международного катынского мотопробегу ушановали память ахвяр сталинизма у Куропата. Затриманный лидер молодевого крыла «Говори правду» Павел Виноградов. Чакаются суды над іншими активистами кампании. Поводле ЦВК на 110 депутатских мандатов Палаты представников засталося 365 претендентов. Политвязня Сергея Коваленко перевели из медичной частки у отрад, на его тиснуть за небыто порушение туремного режима. Сегодня исполняется год с дня гибели гульцов и тренеров хоккейной команды «Локомотив». Сирот загинулых три белорусы. США скритиковали Беларусь у АБСЕ. Литва не будет спешаться с выдачей белорусского военнослужащего Степана Захарченки, який летось утек у Литву и попросил политичного притулку, але поводле суду отримал отмову. Працягнем выбарчую тэму апытаннем на менскай камароўцы. Людзі сталага веку не ведаюць ані кандыдатаў у дэпутаты, ані дзейных дэпутатаў у сваёй акрузе. Блытаюць парламенцкія выбары з прэзідэнцкімі. А моладзь наогул не збіраецца ісці на выбары, бо не бачыць у іх сэнсу. Такія высновы зрабіла Інна Студзінская, размаўляючы з людзьмі на менскім камароўскім рынку пра парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца 23 верасня. Вы ведаете, что хутка выборы? Ведаю. А ведаете, за кого будете голосовать? Не ведаю. Объявления пока нет. А по телевизору дебаты не глядите и выступы? Не гляжу. Ничего нового не скажут. Как это? Стало легче, стало веселее. Шея стала тоньше, но зато длиннее. Пенсию бы увеличили. Другое дело. Вот вопрос самый больной. Цены увеличивают, а пенсию добавят 100 тысяч. А цены гораздо больше. Слышала, что будут выборы. Ну а на выборы пойдете? Конечно, я всегда хожу. Вы ведаете, что хутка будут выборы? Знаю, 23 сентября. А ведаете, за кого будете голосовать? А еще не знаю, не приходили, не звонили, ни бумаж не наклеено, не знаю. А знаете, что мне все равно, любой, там сколько лет живу, я никогда не обращалась к депутатам к этому, никогда не сев. Ведаете вы, что хутка выборы? Ну, ведаешь. А куды выборы? Президента, как я понимаю. Не, в парламент. А, ну, в парламент я спутал, да. А ведаете вы кандидатов? Лукашенко нравится, остальных не знаю, я, в общем-то, не политик. Вы ведаете, что хутка будут выборы? Ну, так что, знаю, почему я не знаю. Обведайте своих кандидатов, за кого голосовать? Не знаю. А цікавитесь, пойдете на выборы? Ну, пойду, хоть за кого проголосую. Они только лезут в кресло, чтобы себе набить карманы. Они обещают сейчас, а потом они плюют на нас. Они себе дорогу пробивают. Ведайте, что хутка будут выборы? Да, верно. А ведайте своих кандидатов? Честно, не особо, я не собираюсь идти. А чему? Не вижу смысла, если честно. А кто зараз ваш депутат? Так само не ведаю? Нет. Ведаете вы, что хутка выборы? Ведаю. А ведаете своих кандидатов? А. На минулые выборы ходили? На выборы мы ходим. Постоянно муж у меня первый. А Лена кандидата меня что-то не вельми цикавит? Нет. Там что-то ничего не дают эти кандидаты. Название только. Избираетесь вы на выборы? Напомню, не избираюсь, потому что все равно я не ведаю ни водного человека, який там удельничает, и ни водного человека, який, например, зараз у парламенте. Ну, не бачу сенсу просто марновать на этот час. Мне на самом деле это все равно не цікаво, тому що я не лічу, що я нині що вирішать будуть. А питання на мінськім комаровським ринку. Виборчу тему протягне сьогоднішня експертиза. Які пропагандистський ефект мали виступи кандидатів у депутати по радіо і телевізії? Що влада набула, а що втратила під час цієї виборчої кампанії? Чому під час виступів не з'явилося нових цікавих особов серед провладних кандидатів? На гэтае і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують політичне глядання газети «Білорусский ринок» Павлюк Буковський і філозоф-медіаексперт Олесь Антипенко. Веде передачу Віталь Циганков. слухаць у нашай сённяшняй праграме пазней. Палітвязня Сергія Каваленку перавялі з медычнай часткі ў атрад. На яго ціснуць у пытаннях парушэння турэмнага рэжыму. Праваабаронца і палітвязень Алесь Бяляцкі, а таксама былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч, дасталі сваім родным лісты. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык. Пасля працяглага перапынку атрымала ліст ад Алеся Бяляцкага ягоная жонка Наталя Пінчук. Яна мяркуе, што Алесь доўга не пісаў з прычыны сваёй занятасці ў калоніі. Ён прыслаў ліст, і я так ўжо ўласна для сябе патлумачыла, што часу яго мала. Працуе ў цэху, дзе выпускае прадукцыю швейную. Ёсць неабходнасць шмат каму адказваць. Ён ніколі не піша, ён ціснуць на яго ці не. Калі былі на яго спагнанні, гэта ён пісаў. Пазбаўлена кароткатэрміновага спаткання, пазбаўлены доўгатэрміновага, на прадуктовых перадачаў, пазбаўлены грашовых атрымання з 500 тысяч да 100 тысяч, ну, такім чынам. Палітвязень Сергій Каваленка патэлефанаваў жонцы Алені Каваленцы. У кароткай размове ён паведаміў, што яго вярнулі з медычнай часткі турмы ў атрад. Калі гаворка зайшла пра парушэнні турэмнага рэжыму, тэлефонная сувязь раптам перапынілася, кажа Алена. Ён пачаў распавядаць, пачалі ад яго патрабаваць нейкія паперы, падпісваць на конт статусу злоснага парушальніка. Калі ён падрабязней пытаўся пра гэта распавесці, да, размова прыпынілася. Ну, я думаю, што недарэмна яны зробяць яго злоснага парушальніка, што яны гэта будуць выкарыстоўваць. Потым, баюся, каб яны не зрабілі стына Дмітром Дашкевічам. Я гэта вельмі, канечне, пасаюся. Чарговы ліст даслаў сваёй жонцы Марыне Адамовіч палітвязень Мікола Статкевіч. Марына Адамовіч кажа, што не можа чытаць гэты ліст без слёз. У гэтым лісце, ну, як бы адказаў мне на ўзгадку тым, што Алесь Бяляцкі напісаў мне, што як не дзіўна, але мы зараз перажываем, здаецца, не самыя горшыя часы ў сваім жыцці. Пагадзіўся з Алесем, сказаў, што тут я цалкам згодны з Алесем, мы перажываем не толькі не самыя горшыя, але, мабыць, самыя высокія часы. Безумоўна, вельмі хочацца на волю пабачыць вас, бацьку. Неба не праз краты, не праз сетку, дакрануцца да жывога дрэва, але з такой маральнай яснасці, здаецца, рэдка бывае ў жыцці такога дакладнага разумення, што патрэбна, што нельга. І кажа, што, мабыць, сёння ён бы не мог на свабодзе зрабіць болей дзеля адстойвання чалавечай годнасці, чым на гэтым закавышана полі бітвы памерам у 10 квадратных метраў. У гэтым увесь Мікола, увесь Алесь і, мабыць, увесь Дміця, і тыя хлопцы, якія сёння за нас там змагаюцца, значна ў большай ступені, мабыць, чым мы за іх тут. Кажа Марына Адамовіч, жонка палітвязня Міколы Статкевіча. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. І чарговую частку кнігі Валера Каліноўскага слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Зараз выбарчая інфармацыя з рэгіёнаў. Агітацыйная кампанія кандыдатаў у дэпутаты застаецца там малапрыкметнай. Не хапае ўлётак, сходы выбарчыкаў амаль не праводзяцца, выступы кандыдатаў у СМІ цэнзуруюцца. Так, на Магілёўшчыні пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты не адбылося ніводнага вулічнага пікету. Чаму, высвятляў Андрэй Белагубаў. Кандыдат у дэпутаты ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» з Магілёва Леанід Падбярэцкі наважыўся быў правесці агітацыйны пікет. Яго затрымалі. Звінавацілі ў тым, што ён выйшаў да людзей без дазволу раённай адміністрацыі. Пазней міліцыянты прызналі, што адміністрацыйны пераслед кандыдата не ў іхнай кампетэнцыі. Матэрыялы перадалі на разгляд акруговую камісію. Водгуку з яе пакуль няма. Надо было ім па-другому разруліць сітуацыю, не даваць яе да абсурда. Милиция. Это не дело милиции. Люди на 80% даже не знают нас в лицо. А наша задача, чтобы они знали. Из 6 кандидатов, которые находятся у меня на округе, вообще никто пикетами заниматься не будет. Это никому не надо. Заявляет Леонид Подберецкий. 6 вересня в Могилевских шапиках не у всех лучшие могли купить областную газету «Могилевские ведомости». У номера были надрукованы перед выборчие программы 6 оппозиционных вылученцев. Одним из первых выявили перевів нестачу газети у продажі кандидату депутати від партії БНФ Віталь Макаренко. Його здіяння того, що ці програми були надруковані, полохало влади. Робили такий превентивний захід, щоб не дати людям ознайомитися тим, що справді думають і говорять демократи. Формально газета з'явилась у шапіках, але по одному-два особники абсолютно недостатково для того, щоб люди масово справді ознайомились з програмами демократичних кандидатів. Вивішених на вулицях агітаційних матеріалів за кандидатів на депутатство вумаль. Про вибори нагадують хіба що плакати, які інформують, що вибори відбудуться 23 вересня. У Бобруйську з'явилися так само обвістки з закликом приходить голосувати дотерміново. У Гомелі кандидати провели тільки одну зустрічу з виборцями. Відбулося це у школі. Виборча комісія там ладила зустрічу для одного проуладного кандидата, дійного чільця Совету Республіки Ганни Лопатіної. Галина Кравченко, сябра руху за свободу і так само кандидатка у депутати, про зустрічу довідалася випадково від журналістів, бо округова комісія її не попередила. Галина каже, що повновартісної агітації вести не може. Нема покуль ульоток з її біографією і програмними тезисами. Округова комісія надрукувала тільки портрети з позначенням прозвища і номеру округи, у якої вона балотується. Основні агітаційні матеріали будуть готові тільки на наступному тижні. Така ж ситуація з виробом агітаційних матеріалів і у інших кандидатів від опозиції. Сябра об'єднаних громадянської партії і кандидат у депутати у Гомельсько-Новобілівській виборчій окрузі номер 36 Володимир Непомнящих каже, що округ комиссии пришлась недосподобая ягоная майка. Избирательная окружная комиссия не хочет печатать мой портрет в майке, где написано «За Беларусь без Лукашенко». Я им сказал, это ваши проблемы, менять фотографию я не буду, потому что ничего на майке крамольного нету. Если вы хотите, можете сделать с меня там колобка или голову профессора Дуэля. За майки и закликов до бойкоту выборов телевыступ оппозиционного кандидата непомнящих не пустили у эфир. Еще один кандидат у Гомельской Новобелецкой Большая Крузі номер 36, вилученець ліберально-демократичної партії, не скористався своїм правом телезвороту до виборців. Виступив по телебаченню тільки кандидат от влади Ігор Прокопенко, були помічник президента у регіоні, визволений 6 жнівня Олександром Лукашенком з цієї посади. На Менщині округова виборча комісія винесла попередження опозиційному кандидату у депутати по Селигорській виборчій окрузі Віктору Молочку. Комісія налічила 4 порушення виборчого законодавства, зроблене командою Віктора Молочки у часі агітації. Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи». У середу 5 вересня в Солігорському клубі будівників була запланована зустріча з кандидатами у депутати, у тим лікує з опозиційним кандидатом по Солігорській городській виборчій окрузі номер 68 Віктором Молочком. Каб задоволити цікавість Мінаков до сходу, Віктор Молочка перевів до клубу будівників своє агітаційне матеріали з пікету, що був усталюваний усього за 20 метрів від гетуль. Там 20 метрів буквально. Уже коли ми хотіли загрузити цю тумбу і під'їхали там по знак, щоб забрати цю тумбу зі стягами. На мене протокол. Георгий Николаевич Кривальцевич, начальник охраны общественного порядка. В відповідності з міліцейським протоколом Віктор Молочко так само обвинувачується у порушенні порядку розповсюдження у Солігорську ульоток. Але ж це не з'являється моїм порушенням, а сперечує Віктор Молочко. Ці ульотки, що я роздавав тих сот, які я заказав типографію, ця типографія не указала вхідні свої дані. Ми потім поїхали на розборки, мені говорять, у нас в практиці такого не треба показувати дані. Віктор Молочко – юрист по адукації, подполковник фінансової міліції відставці. Йому 52 роки. На конт подрыхтовки Солигорску до выборов, и он выказывает критичное меркование. На сегодня в Солигорске вообще ничего абсолютно нема, кроме того, что несколько висят по всему городу, ну вот эти стандартные красно-зеленые вывески, и все. Ничего, ни про кого, ни про меня, ни про Зеленника, ни про Болезнь. Кстати, вчера была должна в газете выйти моя статья. Все, в Солигорске не выпустит, и будет ли, мне главный редактор вчера сказала, мы не ведем, у нас нема пока указания. Сказав у інтерв'ю «Свободі» кандидат у депутати по Солігорській виборчій окрузі Віктор Молочко. На 110 депутатських мандатів Палати представників засталося 365 претендентів. Гэту лічбу назвав «Свободі» сакратар Центрвыбаркаму Миколай Лазовик. Хоць у дальнейшым іх може стаць і меней, паколькі некаторыя кандидаты пагражаюць зняцца з выбору, удакладніў Лазовик. Ён таксама сказаў, што безальтернатыўнымі застаюцца 3 выборчыя акругі, а найбольшая колькасць претендентаў на депутацкія крэслы зафіксаваная ў Менску. Праз тыдзень аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ маюць на партыйных з'ездах афіцыйна зняць сваіх кандидатаў з выборчай гонкі. – озера Червоное во Усходнем Полесье, як живется людям на его берегах, ці ёсць там пляжи и дамы отпочинку, якія легенды з ім звязаныя. Там замок на озере был, это сапраўды поднялася бура страшная, замок знесло и она погибла. Про гэта у чарговой перадачы серии «Подорожье свободы». Мы едем у мястэчка Пуховичы, что стоїць каля самага Червонага озера. Падарожжа на Палесце ў праграме пазней, а гэтае пытанне зроблена ў іншым заходнім рэгіёне Беларусі. Як у горадні можна зарабіць на блізкасці да мяжы? Ці карыстаецеся вы такімі магчымасцямі? Гарадзенскіх мінакоў распытаў сёння наш корэспандэнт. Я лічу, што сапраўды это дапамагае. Пратуюць, например, там перевозяць даже те же сам сигареты, да? Оттуда привозяцца какие-то там вещи, такие с одежды. Когда поехать, там можна реально заработать там $30-40, может, мой больше. Кто-то к зарплате, это очень большой плюс. І я таксама перевозила, але гэта я не раблю так часто. $40 заработок. Ну, я калі. А я студентка, але вучуся на платным. Если б уровень жизни намного выше был бы, просто-напросто в этом не было бы необходимости какой-то, то никто бы не возил. Для некоторых это работа, и получается, что работать, например, в государственной работе, там зарабатывать там 3,5 миллиона, а там за месяц, если там постоянно какие-то связи имеешь, там, ну, то можно зарабатывать 4-3 раза больше. Конечно, потому что я лет 10 ездил на Польшу, мне, как говорится, проблем не было с деньгами. Сейчас я работаю на государственной работе водителем, плюс на поставки рабочий по обслуживанию здания, я знаю, сколько получаю, 1,4 миллиона только. И как прожить на эти деньги? 10 годов ездил я заработал сыну на квартиру, на трехкомнатную. Все дешевле там в два раза. Ну, хиба каля 20% населения Грозненщины этим занимаются, и это довольно-таки значная частка их пополнения, их семейного бюджета. Ну, солярка, папиросы, самое основное. Я знаю, знакомые у меня были, бензин, солярку возили. Я не езжу. Мне хватает зарплаты. Было бы лучше, чтобы обеспечили заработок здесь на месте, чтобы люди не гробили здоровье. Я сам когда-то катался, ничего хорошего там нет. Серьезно, кто катается, такой гробит здоровье? Из всех моих знакомых, кто ездит в Польшу, кто возит сигареты, топливо, живут довольно-таки неплохо по сравнению с теми людьми, которые работают на стройке, на обычной простой работе. Со временем машина, квартира, да, и просто так жить, не существовать, а жить. Сам я не спробую, потому что я не выездной пока из этой страны, но с удовольствием покинул бы родину. А пытанне ў горадні, як можна зарабіць на блізкасці да мяжы? Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла гаварыў праўду Павел Вінаградаў. Чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Паводле ЦВК, на 110 депутатских мандатов Палаты представников засталося 365 претендентов. Политвязня Сергея Коваленко перевели с медичной частки у отрад. На его тиснуть за небыто порушение туремного режима. Сегодня исполняется год с дня гибели гульцов и тренеров хоккейной команды «Локомотив». Сярод загинулых 3 белорусы.